Лис расхохотался, а Гитель сделал жест, будто играл на скрипке. «Я честен до конца», — сказал Энгель. «За мной следит Каллаган. Ему хочется знать, что со мной стало, и он поднимет шум». Ник Равито ухмыльнулся и покачал головой. «Убийцы никого не интересуют. Полиция не станет искать того, кто принял убийцу. А на тебе с вечера висит мокрое дело». «На мне?» «Вечером ты застрелил одного подонка в Джерси. В тот момент, когда он выходил из Кегельбана, ты застрелил его и, убегая, выбросил пистолет. Он уже в полиции, и на нем будут обнаружены твои отпечатки пальцев». Энгелю начинало казаться, что все это происходит во сне. «Мои отпечатки?» «Возможно, ты сочтешь меня барахольщиком», — продолжал Ник Равито. «Но я никогда ничего не выбрасываю. Помнишь пистолет, из которого ты пальнул в Каннелли?» «Так он у тебя?» «Прекрасный набор отпечатков, сохраненных свеженькими в холодильнике. С утра Каллаган начнет разыскивать тебя по подозрению в убийстве. Завтра к вечеру он найдет твой труп. Ни свидетелей, ни допросов, ни доказательств. И не нужно тратить ни время, ни денег на судебное разбирательство. Он умоет руки и займется чем-нибудь другим. И он был прав». Энгель тряхнул головой, стараясь отогнать эту мысль, пытаясь не думать о том, что произошло в последние полчаса и чему еще было суждено случиться. Но у него ничего не вышло. Ник Равито одарил его издевательской ухмылкой. «Прощай, подонок!» — сказал он. «Прощай, ублюдок! Дешевка хренова! Ник, убрать его!» Гетель и Лис подошли к нему и схватили за руки чуть выше локтей, крепко сжав пальцы тем самым приемом, которым и он пользовался несчетное число раз. Они вытащили его из черной комнаты и проволокли по кабинету, где по-прежнему сидел, моргая, придурок Клэбер. Провели его через зал, вытолкали за дверь и перевели через улицу к машине. С колес уже исчезли колпаки, антенну тоже сняли, и стекла задних фонарей. Бардачок был взломан, обивка заднего сиденья исполосована ножом. Гетель оглядел пустынную улицу. «Детишки порезвились», — сказал он. «Никакого уважения!» И обернулся к Энгелю. «Давай-ка, за руль!» «Ты что, спятил?» — возразил Лис. — Энгель не станет шалеть, ведь не станешь, Энгель! Именно этим он и собирался заняться, но сказал. — Нет уж, увольте, я слишком хорошо знаю вас, парни. — Ну и умница! — отозвался Гитель. — Он попробует сыграть на нашей симпатии, на нашей дружбе. Он попытается подкупить нас, но устраивать всяких подлянок не станет. Верно, Энгель? — Ты меня насквозь видишь, — отозвался Энгель. «А я сомневаюсь», — сказал Лис. «Я хочу, чтобы ты об этом знал». Они вновь уселись в машину. Энгель за руль, двое парней на заднее сиденье. Лис дал Энгелю понять, что его пистолет наготове, а Гитель сказал Лису, что никаких оснований для беспокойства нет. Энгель спросил, куда теперь ехать, и Гитель объяснил. «Езжай к мосту Триборо до 125-й улицы». «Хорошо». На сей раз Энгель не спешил, он сосредоточился на управлении машиной, непрестанно переключая передачи и напрягаясь, словно тащил машину на собственной спине. Чтобы усыпить бдительность Гителя и Лиса, он разговаривал с ними именно так, как мог бы ожидать Гитель, взывал к старой дружбе, сочувствию, искусно удерживаясь на грани прямого подкупа. Однако он вовсе не рассчитывал, что его действия немедленно приведут к желаемому результату. Он готовился где-нибудь по дороге улизнуть от этих двоих. Будка сборщика платы за проезд располагалась точно посередине моста. Энгель подумал, нельзя ли просто выйти там из машины и удрать, рассчитывая, что Гитель и Лис не отважится стрелять около будки. Но основное затруднение состояло в том, что там некуда было бежать. Если бы будка стояла у подножия моста, еще можно было бы попытаться. После моста ему велели ехать по Grand Central Parkway, петлявший по Куинсу. «Езжай к Лонг-Айлендской автостраде», — сказал Гитель, — «а потом дуй на восток». Это означало ехать прочь от острова Лонг-Айленд, прочь из Нью-Йорка. По обе стороны Сентрал-Парквей раскинулись сады. В час дня движение здесь было не особенно оживленным. Энгель притормозил, желая потянуть время. Он занял крайне левый ряд и ехал со скоростью 40 миль в час. Он выжидал удобного момента, занимая болтовней сидящих на заднем сиденье парней, до тех пор, пока, наконец, удобный момент не наступил. Все полосы на шоссе были свободны, и ни одного человека, переходящего дорогу поблизости. Он перевел рычаг в нейтральное положение, открыл дверь и вывалился из машины. В этот миг кто-то крикнул: «Эй!» Незабываемое ощущение хлопнуться на асфальт на скорости 40 миль в час. Выпрыгивая, Энгель свернулся в клубочек и теперь летел вперед, перекатываясь сбоку на бок, постепенно теряя скорость. Наконец, он распластался на спине в каких-то кустах. Он с трудом сел, ощущая легкую дурноту и головокружение. Прямо перед ним черный «Шевроле», хотя и замедлив ход миль до 20, продолжал мчаться по дороге и останавливаться вроде не собирался. Он съехал ближе к средней полосе, но все еще двигался по прямой. Что ни говори, Кенни умел балансировать руль и центровать оси. Энгель живо представил себе, как Гит или Лис с истошными воплями лезут с заднего сиденья вперед, отпихивая друг друга и зря теряя силы. Пока он сам теряет время. Все в порядке. Энгель поднялся на ноги, ощущая боль не менее чем в 30 местах. Перешел, шатаясь, через полосы шоссе, ведущие на восток. Затем пересек полосы противоположного направления. Добрался до металлического ограждения, перевалился через него и, выбрав одну из сумрачных улочек Куинса, рванул во все лопатки, спасая свою жизнь. В манхэттенской телефонной книжке людям по фамилии Роуз отводилось целых 6 колонок, в справочнике Куинса 3,5 колонки. А тот Роуз, с которым столкнулся Энгель, мог с равным успехом жить и в Бруклине, и в Бронксе, или в Коннектикуте, да хоть на Луне. Энгель закрыл оба справочника и вернулся к столу, где стыл кофе и сох датский сыр. Он уселся, набил сыром рот и, жуя, посмотрел в окно. Он сидел в круглосуточной забегаловке на 31-й улице Куинса, в полумиле от Централ Парквей. Энгель добрался сюда с огромным трудом и, повалившись на землю, минут 15 отлеживался, не в силах даже думать, что ему делать дальше. Энгель мало что понимал, но и тех крох информации, которыми он располагал, хватило, чтобы сделать непреложный вывод. Его подставили. Его подставили тонко, искусно, не оставили ни малейшего шанса. К тому же подставил его кто-то неизвестный. Впрочем, если он правильно понял, этих незнакомцев было несколько. Коротышка по имени Роуз лишь представлял других, таких же, как и он сам, мерзавцев. Неужели Ник Равито поверил бы голословному обвинению такой мрази, как Роуз? Нет, Ник Равито стал бы требовать назвать имена предпринимателей, которые могли подтвердить его слова, а затем прощупал бы их. Совершенно очевидно, что все они спели одну и ту же песенку. Короче говоря, целая группа совершенно незнакомых людей пожелала подставить парня по фамилии Энгель. Да, но зачем это понадобилось целой группе совершенно незнакомых людей? Все они бизнесмены, солидные граждане, не маньяки, не злые шутники, не кучка мстителей, мужья и отцы, владельцы предприятий, налогоплательщики, и всем им внезапно и неожиданно приспичило указать пальцем на человека, совершенно им незнакомого. Но зачем? Попивая кофе и вглядываясь в темноту за окном, Энгель пережевывал этот вопрос пополам с сыром, но когда он расправился с едой, решение не приблизилось ни на йоту. Сыр кончился, а в чашке оставалась только кофейная гуща. И Энгель решил отложить вопрос и заняться более насущными проблемами. Например, куда пойти? Вернуться домой Он не мог, это ясно. Если ребята Никоровита еще не добрались туда, то полицейские уж точно там. Ему не хотелось об этом думать, но тут возникло дополнительное затруднение. Полицейские уже начали, либо скоро начнут искать его в связи с убийством Вилли Менчика. Как будто у него и без того не хватает неприятностей. Так что его квартира теперь запретная территория. То же касается и квартиры матери, и в сущности любого места, где он когда-либо бывал. Он мельком подумал о Долли, с которой хоть сейчас мог связаться через ее подругу Роксану. Однако Долли оставляла свои записки на виду, так что одна из них наверняка попадет в лапы врагов, а значит, девушку рано или поздно выследят. Деньги? У него было около $40, меньше, чем он обычно имел при себе. Но вчера вечером в Коннектикуте он настоял на том, чтобы ему было позволено расплатиться за обед. Оставались еще часы, которые, вероятно, можно будет заложить завтра утром. Поддавшись секундной слабости, он подумал о том, чтобы сдаться полиции. В обмен на защиту и снисходительное отношение он не мог стать ручной птичкой, стукачом. Разумеется, у него не будет ни малейшего шанса убедить их в том, что его подставили с убийством Менчика, что он проведет остаток жизни, долгой ли, короткой, скорее короткой, за решеткой. А это почти же то же самое, что сдохнуть на месте. Нет, должен быть другой, лучший путь. Теперь по порядку. Все по порядку. Во-первых, найти безопасное место и укрыться там на время. Во-вторых, дознаться, зачем его подставили. И в-третьих, убедить Никоровито в том, что это была подстава. «Будете еще что-нибудь заказывать?» Официантка, в равной мере угрюмая и нахальная, выглядела в своем белом халате типичной медсестрой-садисткой. Энгель взглянул на нее и покачал головой. «Счет, пожалуйста!» Она швырнула чек на стол с таким видом, будто бьет его козырь, и удалилась, торжествуя. Энгель оставил $25 на чай, расплатился с барменом и вышел из кафе. За углом на автостоянке сиротливо торчало одинокое такси, на крыше которого тускло мерцал огонек. Шофер сутулился за баранкой, держа перед глазами номер Daily News. На его голове красовалась кепка, за ухо был заложен карандаш, шофер жевал резинку. Энгель нерешительно оставался на тротуаре. Сумея придумать, куда поехать, можно было бы сесть в это такси. Но для начала надо было выбрать место, где никому бы не пришло в голову его искать. Укрыться у кого-нибудь из знакомых, а то и в заброшенной квартире. Только бы... Есть! Энгель стиснул пальцы, и в его сознании забрежил тонкий лучик надежды. Итак, первая часть плана готова. Остались вторая и третья. Он подошел к такси, уселся на заднее сиденье и сказал: «Манхэттен, западная 71-я улица». Шофер медленно обернулся. «Манхэттен, а почему бы на метро не поехать? Метро обойдется дешевле». «Я спешу», — ответил Энгель. «Не нравится мне Манхэттен», — сказал водитель. «В любое место в Куинсе, ради бога». «Вы не имеете права отказываться», — заявил Энгель. «Это незаконно». «Так ты, значит, крутой парень. Давай-ка любой адрес в Куинсе, и я тебя отвезу». «Отлично. Ближайший полицейский участок». Таксист сморщился. «Чтобы сдать меня легавым. А ты как думаешь?» Водитель вздохнул, сложил газету и уставился перед собой. «Ненавижу крутых парней», — сказал он. Энгель прикурил сигарету и выдул струйку дыма в спину водителя. «Еще каких крутых!» — отозвался он, чувствуя себя до нельзя крутым. Шофер ехал, сломя голову. Он явно мечтал побыстрее доставить Энгеля в Манхэттен, развернуться и убраться в свой любимый Куинс. Машина промчалась по 31-й улице до Северного бульвара, пронеслась по мосту Куинсборо, по 3-й авеню до 66-й улицы. Пересекла Центральный парк, двигаясь на запад. Выехала на Бродвей и, свернув на 71-ю улицу, остановилась. Дальше Энгелю предстояло идти пешком. Таксометр нащелкал доллар и 85 центов. Энгель протянул шоферу $2 и подождал сдачи. Таксист, хмурясь, протянул ему мелочь с таким видом, будто не может поверить в происходящее. Энгель спрятал свои 15 центов, вылез из машины и захлопнул дверцу. Таксист выпалил пару явно непечатных выражений, но машина уже тронулась, так что Энгель не расслышал слов, однако смысл уловил. Он поднялся по ступенькам ближайшего дома, и как только такси свернуло за угол, вновь спустился на тротуар и пошел к нужному кварталу. Дверь первого этажа была открыта. Энгель ринулся вверх по лестнице и остановился у двери квартиры, в которой жил Чарли Броди. Это было идеальное место. Жена Броди не придет сюда еще по меньшей мере несколько дней, да и никто другой не появится. При жизни Чарли Энгель не был его близким другом, так что никому и в голову не придет искать его здесь. А он тем временем в тишине и покое поразмыслит над вторым и третьим пунктами своей программы, выяснит, откуда на него свалилась эта напасть и как от этой напасти избавиться. Дверь, разумеется, была заперта, но Энгелю было не до таких мелочей. Осмотрев соседние двери и вспомнив расположение комнат, он представил себе, какую часть этажа занимала квартира Броди, а затем вышел на лестницу и поднялся на крышу. Ночь была чудесная, такая же, как во время поездки в Коннектикут, но на сей раз у Энгеля не было времени наслаждаться ночной прохладой. Он перебрался по крыше к задней стене, по которой вилась пожарная лестница, и посмотрел вниз. На каждом этаже виднелась широкая площадка, тянувшаяся вдоль двух окон, по одной площадке на две соседние квартиры. Двумя этажами ниже, справа, насколько мог судить Энгель, было окно квартиры Броди, точнее, окно спальни. Спускаясь по лестнице, Энгель с горечью подумал, что он успел за короткое время совершить массу преступлений. Ограбление могилы, угон грузовика, а теперь вот собирается взломать квартиру и незаконно проникнуть внутрь. Еще одним правонарушением была поездка по Grand Central Parkway. Вероятно, прыжок из машины, идущей на скорости 40 миль в час, тоже не укладывался в рамки закона. А ведь до того он уже набрался наглости выдать себя за полицейского. «Прекрасно!» — пробормотал он. «Похоже, с меня начинается возрождение великих преступников!» Добравшись до окна, он обнаружил, что оно, как и входная дверь, заперто. Но Энгель не собирался миндальничать с окном. Верхняя его половина была поделена на 6 маленьких стекол. Стащив с ноги башмак, Энгель врезал каблуком по стеклу в нижнем ряду, около щеколды. Раздался громкий, но отрывистый звон, и Энгель решил, что вряд ли кто-нибудь его услышал. Чтобы жители Нью-Йорка заподозрили неладное, нужно было шуметь по меньшей мере полчаса, но даже что-то заподозрив, большинство людей предпочитало не проявлять любопытства. Энгель просунул руку между острыми осколками, откинул щеколду, распахнул нижнюю раму окна и влез в комнату. Он закрыл окно, опустил жалюзи и ощупью двинулся по комнате, спотыкаясь о разнообразные твердые предметы. Наконец, у противоположной стены он отыскал дверь, подле которой располагался включатель. Энгель нажал его, зажегся верхний свет. Миссис Бобби Баунс Броди уселась в кровати и сказала: «Мистер Энгель, вы перепугали меня до смерти!» Энгель смотрел на нее, хлопая глазами. «Я думал...» — пробормотал он. «Я думал, что вы съехали!» «Это так забавно! Ночевать в разных местах! Я знаю, что в конце концов мне придется жить вместе с Мардж и Тинкербелл, но сегодня мне захотелось остаться здесь, наедине с моими воспоминаниями! После того, как мы с вами побывали в этой квартире, я вспомнила о своих славных временах и всем таком прочем и поняла, что не готова уехать отсюда! И вот я здесь!» Энгель кивнул. «И вот вы здесь!» — сказал он. «Мистер Энгель, почему вы не постучали в дверь?» «Я думал, в квартире никого нет». «Вы могли бы воспользоваться ключом. Стоило позвонить Арчи Фрайхоферу, и он дал бы вам ключ». «Все не так просто, миссис Броди». Она покачала головой. «Не называйте меня миссис Броди», — попросила она. «С этим именем покончено. Лучше зовите меня Бобби». Энгель посмотрел на женщину, сидевшую в кровати, с натянутым до подбородка, бледно-зеленым одеялом. На ее привлекательное, но не очень яркое лицо заглянул в печальные честные глаза. «Ну что ж, Бобби», — сказал он, — «мне нужно поговорить с кем-нибудь, кому я мог бы довериться. Я хотел бы, чтобы таким человеком оказались вы». «Ну и ну, мистер Энгель!» Она вытаращила глаза, в которых мелькнуло смешанное выражение, удивление, удовольствие и любопытство. «Садитесь сюда!» Она высунула из-под одеяла голую руку и похлопала ею по постели. «Садитесь сюда и рассказывайте!» Энгель уселся в ногах кровати. «Не будем ходить вокруг да около», — сказал он. «Меня подставили. Подставили дважды. Перед Ником Равито и перед полицейскими». «Не может быть!» «Что поделаешь, это правда. Ник Равито подставил меня полиции, чтобы избежать лишних затруднений после того, как двое ребят прикончат меня». «Прикончат вас? Мистер Энгель, вы шутите?» «Нет, не шучу. Должно быть, прошлой ночью. Он звонил в комитет, и ему дали добро. Мне кажется, именно поэтому ему пришлось устроить еще одну подставу». «Что?» Энгель внезапно понял, что отвлекся от разговора с Бобби и теперь разговаривает сам с собой. Он тряхнул головой и сказал: «Я пытаюсь объяснить простыми словами. Кто-то подставил меня Нику Равито, сказав ему, будто бы я сделал одну вещь, которую я не делал. Поэтому Ник решил избавиться от меня и по ходу дела подставить меня полицейским, чтобы те не слишком рьяно разыскивали того, кто убьет меня». Она медленно кивнула, широко раскрыв глаза и разинув рот. «Мне кажется, я поняла», — сказала она. «Я чувствую то же, что и вы», — ответил Энгель. «Такое даже представить себе трудно». «А кто вас подставил, мистер Равито?» — спросила она. «В том-то и дело», — ответил Энгель. «Тут-то и начинается сплошная чертовщина. Это был делец, обычный честный бизнесмен. Ребята из организации совершенно ни при чем. И вот еще что. Я не знаком с этим дельцом. Я с ним прежде не встречался». «Так может быть, это ошибка?» Энгель покачал головой. «Один из них опознал меня. Это он», — заявил тот тип Нику Равито. «Я сам при этом присутствовал». «Господи!» — сказала она. «Какой кошмар!» «И я ничего не понимаю. Зачем они на меня наехали?» «Может быть, чтобы остановить вас?» — предположила Бобби. Энгель хмуро посмотрел на нее. «Я же сказал, это была подстава. Я не делал того, в чем меня обвинили». «Нет, нет, я говорю о другом. Я имею в виду то, чем вы на самом деле занимались. Они хотели заставить вас отказаться от того, что вы делали в то время. Может быть, вы занимались чем-то, что могло им впоследствии повредить?» Энгель внимательно посмотрел ей в лицо. «Вы так подумали?» — спросил он. «Вы сами так решили?» «Я всего лишь предположила». «Нет, я не угрожаю вам. Дело в том, что самому мне такое и в голову не приходило». Она несколько раз моргнула. «Значит, вы думаете, что так оно и было?» «Почему бы и нет? Хоть какая-то причина, верно? Вот в чем я ошибался все это время. Я даже не думал о возможных причинах». «Верно ваше предположение или нет, неважно. Важно лишь, что у меня есть возможная причина, заставившая того парня указать на меня пальцем. И теперь я могу поразмыслить над этим». «А как его звали?» — спросила она. В душе Энгеля затеплилась надежда. «Роуз», — ответил он, и замолчал, ожидая ее реакции. Но Бобби сказала лишь: «Это женское имя». Плечи Энгеля поникли. «Это его фамилия», — отозвался он. «Ага, ну как бы то ни было, если вы сумеете сообразить, что вы такое делали неугодно им, то, возможно, догадаетесь, почему они так поступили». «Да», — ответил Энгель, — «в этом-то и заключается сложность». Он поднялся, закурил сигарету и принялся прохаживаться взад-вперед у изножья кровати. «В том-то и заключается сложность», — повторил он. а чем он, собственно, занимался. Искал Чарли Броди, вот и все. А что Чарли Броди? Может быть, они не хотели, чтобы он нашел его? Какой смысл целой группе людей, занимающихся законным бизнесом, препятствовать ему в поисках трупа? Никакого. Наконец, Бобби нарушила молчание. А вдруг вам поможет, если мы еще поговорим? Вы имеете право рассказать о том, чем занимались? Энгель посмотрел на нее. До сих пор, не желая ранить чувства Бобби, он скрывал от нее самое важное обстоятельство. Но, может быть, учитывая ее способности видеть суть вещей, имеет смысл рассказать ей все на чистоту. К тому же, узнав об исчезновении тела мужа, она сможет пролить свет на это дело, припомнит что-нибудь из прошлого Чарли Броди, и это поможет им сообразить, где его искать. Энгель опять уселся на кровать. «Бобби», — сказал он, — «мне нужно сказать вам одну вещь, которая, возможно, потребует от вас мужества». «Мужество?» «Речь идет о Чарли». «Мужество? О Чарли? Мистер Энгель, но ведь Чарли уже умер. Какое уж тут мужество?» «Да, да, но подождите минутку. Вы многое знали о том, какую работу ему поручали». «Ну, конечно. Муж и жена не держат секретов друг от друга. Он возил на юг деньги, а обратно товар». Голая рука Бобби сделала жест, будто втыкала шприц в другую руку, спрятанную под одеялом. «Снежок», — добавила Бобби. «И вы знаете, как это происходило?» — спросил Энгель. «Как ему удавалось провозить товар и не попадаться?» Она пожала плечами на итальянский манер. «Не знаю. Думаю, Чарли возил его в чемодане. Он мне ничего не говорил». «В костюме он его возил», — сказал Энгель. Бобби наморщила щеки и носик. «Вот как?» «В синем костюме, зашитым в подкладку. Бобби, его похоронили в костюме, в котором было на четверть миллиона долларов снежка». «Святая дева, это точно?» «Точно». Она покачала головой. «Черт, остается лишь удивляться, что они не послали кого-нибудь выкопать гроб и забрать костюм. Черт!» «Они так и сделали», — сказал ей Энгель. «Послали меня. Я его выкопал». «Правда? И что с ним?» «Исчез». «Как это?» «Он не был похоронен, Бобби. Вот почему я хотел, чтобы вы собрались силами. Мы зарыли пустой ящик. Кто-то похитил Чарли». «Доктор Франкенштейн!» — воскликнула она, выпростав из-под одеяла обе руки и прижав их к щекам. Одеяло соскользнуло с нее. Энгель тактично отвернулся, потому что на Бобби не было никакой одежды, кроме резинки в волосах. «Нет!» — ответила она, глядя в стену. «Ничего подобного! Ведь нынче 20-й век, черт возьми! Мистер Энгель, можете повернуться, все в порядке!» Когда он обернулся, одеяло уже вернулось в первоначальное положение. «Вот этим-то я и занимался», — сказал Энгель. «Искал Чарли». «Я хочу поблагодарить вас, мистер Энгель, за то, что вы отвернулись. Когда джентльмен обращается с женщиной, как с леди, она чувствует себя женщиной вдвойне». «Да, конечно». «Так вы разыскивали Чарли? Это так любезно с вашей стороны». «Да нет, просто работа такая. Нику позарез нужен был этот костюм». «Уж конечно!» Она склонила голову на бок. «А зачем надо было похищать Чарли?» — спросила она. «Красть трупы! Это такая мерзость! Такое неуважение к мертвым!» «Вот и все, чем я занимался», — сказал Энгель. «Так что если Роуз и Иже с ним пытались мне помешать делать то, что я делал, а я искал Чарли, вот что я делал. Вы не знаете кого-нибудь по имени Роуз?» «Негритянку, которая прибиралась у нас дома. Мужчин с такой фамилией не знаю». «Тот парень был дельцом. Может быть, вы знаете какой-нибудь магазин, фабрику или что-то в этом духе?» Она покачала головой. «Нет, мистер Энгель, если бы я встретила мужчину по имени Роуз или по фамилии Роуз, я бы запомнила». Энгель беспомощно уронил руки и вновь поднялся с кровати. «Ну вот», — сказал он, — «вот к чему мы пришли. Я сбежал от парней, которые должны были разобраться со мной, и подумал, что могу пересидеть тут ночь, потому что здесь никого не должно было быть, и никто не стал бы меня здесь искать». «Вы можете остаться», — сказала она. «Вы же знаете, мистер Энгель».

а мгновение спустя я уже мертвец. За мной охотятся и организация, и полиция». Фред поднял руки ладонями кверху. «Эл, так уж получилось», — сказал он. «Лично я всегда считал, что ты слишком умен, чтобы ввязываться в грязную игру. Но ты это сделал?» «Секундочку», — сказал Энгель. «Подожди секундочку. Это была подставка, Фред. Я не занимался вымогательством». «Тогда извини, если ты говоришь правду, и извини меня, Эл. Но что я могу поделать? Не могу же я сказать Нику, не могу!» Энгель решил забросить крючок и посмотреть, что из этого получится. «Я только что встречался с человеком по имени Роуз». Фред прищурился. «Что за Роуз? Ты не знаешь, о ком я говорю? Какая-нибудь из девочек Арчи?» «Брось, Фред, Роуз — это парень, и ты его знаешь». Фред несколько раз моргнул, потом на его дрожащих губах появилась слабая улыбка. «Ах, да!» — сказал Фред, откинувшись в кресле и отодвигаясь подальше от Энгеля. «Да, верно! Роуз — это мужчина, я просто забыл!» «Ты что, ублюдок, смеешься надо мной?» «Нет, нет!» — ответил Фред. «Нет, Эл, вовсе нет!» «Роуз — это фамилия! Ясно тебе, кретин! Типа Билли Роуз! Уж не хочешь ли ты сказать, что Билли Роуз — это женщина?» Фред помолчал несколько секунд, шевеля мозгами, потом сказал: «Да, я понял, о ком ты говоришь. Парень по фамилии Роуз. Это фамилия, а не имя. Эл, все это так странно и необычно. Я ничего не понимаю. И ты, может быть, не понимаешь. Но откуда ты взял что?» И он отодвинулся еще дальше. «Заткнись, Фред!» — прикрикнул Энгель. «Да?» — отозвался тот. «Да, хорошо». Энгель, хмурясь, расхаживал взад-вперед по комнате и размышлял. «Фред здесь ни при чем, это ясно. Он был единственным, кто, по мнению Энгеля, мог подставить его. Но этот ублюдок оказался чист. Немыслимо, чтобы Фред лгал и стоял за всем этим». Минуты две спустя Фред спросил: «Можно я кое-что скажу, Эл?» «Валяй. Как только ты уйдешь, мне придется позвонить Нику и сообщить, что ты был здесь. Ты это понимаешь?» Энгель кивнул. «Да, понимаю. У меня дети и жена. У меня Фэнси. У меня кое-какие обязанности. Я вынужден заботиться о себе». «Да-да-да». «Эл, я хочу, чтобы ты знал, если это важно для тебя. Я верю тебе. Я знаю тебя много лет. И все время, пока мы были близкими друзьями, мы работали рука об руку. И я всегда считал тебя надежным парнем и очень хорошим человеком. И если ты говоришь, что это была подстава, я верю тебе. Я верю тебе на слово. Для Ника все это пустой звук, и это ничего не изменит, но я хочу, чтобы ты знал». «Да, спасибо, Фред. Если бы я мог помочь». «Да, ты можешь помочь, Фред». До сих пор Фред говорил искренне, но теперь выражение его лица изменилось. Теперь он был похож на человека, который на середине речи, обращенной к пятитысячной толпе, вдруг начал подозревать, что у него расстегнута ширинка. «Я могу помочь?» — спросил он. «Ты можешь разузнать все о Роузе». «О Роузе?» «Я хочу знать его имя. Я хочу знать, где его можно найти». «А я думал, что ты с ним уже встречался?» «Нет, но пусть это тебя не беспокоит. Я знаю, что этот Роуз — делец, занимается легальным бизнесом, но связан с организацией. Наверняка можно разыскать того, к кому он обратился, чтобы возвести на меня поклеп. Готов спорить, что он не связывался с Ником напрямую». «Так, а кто это мог быть?» — спросил Фред. «Рапопорт», — ответил Энгель. «Рапопорт? А почему Рапопорт?» «Потому что Рапопорт — это наш человек в профсоюзах. Рапопорт заведует отделом организации, который заправляет профсоюзами, точно так же, как ты возглавляешь торговлю наркотиками, как Арчи командует девочками. Если делец хочет связаться с организацией, ему проще всего действовать через профсоюз». «А что?» — сказал Фред. «Неплохо придумано, но что из того?» «Сходи к Рапопорту». «А я тут при чем?» «Не хочу болтаться по городу, Фред. Ты не забыл, что меня ищут?» «А что я могу сделать?» — спросил Фред. «Позвонить Рапопорту». «Что? Ты свихнулся, Эл?» «Нет, ты можешь позвонить Рапопорту и узнать насчет Роуза». «Зачем? Как? Что я ему скажу?» Энгель покачал головой и задумался. «Ты скажешь вот что. Слушай, тут у нас есть один парень по фамилии Роуз, хозяин нашего здания. Так у нас с ним кое-какие проблемы. Это не тот ли Роуз, который обвинил Энгеля в вымогательстве? И Рапопорт расскажет тебе о Роузе. А если нет?» «Ты сначала попробуй», — сказал Энгель. «Попробуй». «Эл, честно скажу, как перед Богом, не хочется мне этого делать». Энгель положил правую ладонь на стол Фреда. У него были мощные пальцы с толстыми костяшками. «Ты видишь эту руку, Фред?» — спросил он. «Да, вижу», — отозвался он. «Давай назовем ее», — предложил Энгель. «Назовем ее, скажем, орудием убийства». «А? И ты сможешь сказать Нику, что был вынужден позвонить Рапопорту под угрозой смерти». «Но...» «А если тебе не по душе врать», — добавил Энгель, «то я могу на самом деле пригрозить тебе вот этим». Он поднес к лицу Фреда сжатый кулак. Фред смотрел на кулак, чуть скосив глаза. «А что, если Ник не поверит мне?» — спросил он. «Я уже сказал, что намерен делать. Если ты боишься, что тебе не поверят, я врежу тебе раз-другой и поставлю пару синяков. Не потому, что я взбесился, а лишь для того, чтобы помочь тебе убедить Ника. Что думаешь?» «Подожди, Эл, подожди секундочку!» «Решай сам, Фред!» Фред покосился на его кулак, облизал губы и в конце концов откашлялся, кивнул и сказал: «Хорошо». «Что значит «хорошо»?» «Хорошо, я позвоню. Не нужно синяков, ничего не нужно». «Я только хотел помочь», — сказал Энгель. «Мы ведь должны друг другу помогать, верно?» «Я же сказал, позвоню». Энгель выпрямился и развел руками. «Спасибо тебе, Фред». Фред набрал номер. Энгель, наклонившись и приблизив ухо к трубке, слушал, о чем идет разговор. «Фред! Привет, это Фред звонит!» Рапопорт. «Привет, Фред, что скажешь?» «Фред, слушай, это правда насчет Энгеля?» Рапопорт. «Не устаю повторять, что чужая душа потемки!» «Фред, ты знаешь этот парень, Роуз, который указал на Энгеля, он...» Рапопорт. «Роуз, откуда ты знаешь о Роузе?» «Фред. Я...» Энгель шепнул. «От Ника». «Ник сказал мне...» Рапопорт. «Вот как, любопытно! Он же хотел, чтобы это осталось в тайне!» Фред. «Да, верно, он мне так и сказал. Так вот, насчет Роуза. Тут объявился какой-то Роуз, хозяин дома, где я работаю, на 10-й авеню. Знаешь?» Рапопорт. «Что, на самом деле?» Фред. «Да, у нас были с ним неприятности, с этим Роузом. А он, насколько я помню, из самых низов организации. Так я хотел узнать, не тот ли это самый Роуз? Как зовут вашего Роуза?» Рапопорт. «Герберт, Герберт Роуз». Фред. «Ага, значит, не тот. Нашего зовут Луи Роуз». Рапопорт. «Роуз, очень распространенная фамилия». Фред. «Да, ты прав. А этот Герберт, он что, недвижимостью занимается?» Рапопорт. «Нет, грузовыми перевозками. Пробавляется по мелочи на пирсах Вестсайда». Фред. «Ясно. По-видимому, он не имеет к нам никакого отношения». Рапопорт. «К вашему Роузу? По-моему, нет». Фред. «Я просто подумал, если это тот самый, то Ник что-нибудь мог бы знать». Рапопорт. «Слушай, а ты веришь, что Энгель на самом деле...» Фред. «Откуда мне знать, правда это или нет?» Рапопорт. «Ладно, только не говори это Нику. Он очень зол на Энгеля, особенно потому, что доверял ему. Он даже имени его слышать не хочет. А уж защищать его тем паче!» Фред. «Не беспокойся, я буду молчать. О, извини, второй телефон звонит. Потом поговорим». Рапопорт. «Ладно, пока, Фред». Фред положил трубку. Энгель обошел вокруг стола и сказал: «У тебя нет второго телефона. Рапопорт об этом не знает?» «Я очень тебе благодарен, Фред. Мне пора идти». «Эл, ты понимаешь, что я обязан позвонить Нику сразу после твоего ухода. А теперь мне придется рассказать ему и о том, что ты знаешь о Герберте Роузе». «Конечно, я понимаю. У тебя есть телефонный справочник?» «Да, вот он». Фред вытащил из ящика книгу, и Энгель отыскал в ней Герберта Роуза, проживающего на Восточной 82-й улице, а также телефон компании «Роуз грузовые перевозки», расположенной на Восточной 37-й улице, у самых причалов. Захлопнув справочник, Энгель сказал: «Ну, вот и все. Я желаю тебе удачи, Энгель. Я верю тебе. А знаешь, почему я тебе верю? Если бы ты был виновен, ты бы знал имя Роуза и где его найти. Я прав». «Ты прав, как никогда». Энгель наклонился над столом, глядя Фреду в глаза. «Ты выглядишь усталым, Фред», — сказал он. Рука Энгеля метнулась вперед. Пальцы сжали челюсть Фреда. Его голова дернулась назад, потом вперед. Фред уснул. Энгелю не хотелось так поступать, но это дало ему несколько лишних минут. А бороться надо было за каждую секунду. Он подошел к двери, открыл ее и вышел, бросив через плечо: «Пока, Фред!» и захлопнул дверь. Он сказал Фэнси. Фред просил его некоторое время не беспокоить. «Ага!» — сердито отозвалась Фэнси. «Тоже мне, указчик нашелся!» Энгель торопливо спустился по лестнице, вышел на улицу и поймал такси, которое неведомо какими судьбами оказалось здесь, вдали от центра. «Перекресток 37-й улицы и 11-й авеню», — сказал он. Шофер поморщился. «Неужели никому не нужно в центр? Я уже полтора часа тут шастаю». «А на кой тебе ехать в центр? Чтобы завязнуть в пробке?» «Да, вы правы, мистер. Мне это и в голову не приходило». Они проехали по 47-й улице и свернули на 11-ю авеню. Слева на приборном щитке был укреплен транзистор, игравший рок-н-ролл. Когда машина повернула, музыка закончилась, и пошли новости. Такси остановилось на 37-й улице, и как только таксист принялся отсчитывать сдачу с пятерки, самой мелкой купюры, которая была у Энгеля, приемник сказал: «Элоис Энгель!» и пошло описание его примет. Таксист отсчитал деньги и мельком взглянул на Энгеля. И еще раз, и еще, искоса. Энгель вылез из такси и пошел вдоль 37-й улицы, разыскивая компанию Роуза. За его спиной таксист продолжал таращить глаза и вдруг рванул с места и умчался. Сколько у него осталось времени? 5 минут или меньше? И кто появится первым? Организация или полиция? Энгель торопливо вошел в открытые двери гаража, на которых красовались буквы «Роуз. Грузовые перевозки. Герберт Роуз Инкорпорейтед». «Мистер Роуз?» Шофер поднял кверху большой палец. «Вверх по лестнице, в двери до конца коридора». «Спасибо». Энгель торопился. Гулкое помещение было наполнено людьми, которые возились грузовиками, забравшись на них сверху, сидя в кабинах и лежа на полу. Никто не обратил на него внимания, и Энгель прошел по бетонным плитам и поднялся по деревянной лестнице. На двери в конце коридора значилась «частная собственность», что в данный момент не значило для Энгеля ровным счетом ничего. Он толкнул дверь и вошел. За длинным столом, заваленным розовыми, белыми и желтыми бумагами, сидел Роуз собственной персоной. Роуз поднял глаза, моргнул и произнес: «О, боже!» И тут же потерял сознание. Он упал на стол и сполз вниз, увлекая за собой пачки розовой, белой и желтой бумаги, которые, падая, устилали пол, словно снег. «У меня нет времени на эти фокусы», — сказал Энгель. Он осмотрелся и заметил в углу рукомойник, взял бумажный стаканчик, наполнил его и плеснул Роузу в лицо. Роуз приподнялся, отплевываясь, чихая, кашляя и похлапывая себя по щекам. Энгель не стал дожидаться, пока тот встанет. Он прижал его к полу всем своим весом и сказал: «Роуз!» Роуз посмотрел на него покрасневшими от кашля глазами. В них отразился ужас. Роуз запрокинул голову и прикрыл ее скрещенными руками. «Прошу вас!» — сказал он глухим голосом. «Прошу вас, не надо!» Энгель шлепнул его по рукам. «Посмотри на меня, ты, урод!» — велел он. Роуз посмотрел на Энгеля поверх скрещенных рук. «У тебя есть минута!» — сказал Энгель. «Одна минута! Для того, чтобы рассказать, кто послал тебя подставить меня! Если через минуту я не буду знать имени, ты конченый человек!» «Я скажу!» — выдавил Роуз. «Не надо мне угрожать! Я и так скажу!» «Отлично!» Роуз опасливо опустил руки. «Я не хотел этого делать!» — сказал он. «Но разве у меня был выбор? Я сказал им, что если меня как следует тряхнуть, я все расскажу! Чего ради я буду страдать из-за кого-то еще? С меня хватит!» «Верно!» — сказал Энгель. «С тебя хватит! Называй имя!» Роуз махнул рукой, словно от чего-то отрекаясь. «Миссис Кейн!» — сказал он. «Вдова Мюррея Кейна! Пропади она пропадом вместе со своим муженьком!» «Марго Кейн? Разве я не сказал?» «Но как?» Энгелю очень хотелось понять. «Как она принудила тебя это сделать?» «Я бизнесмен. Бизнесмен имеет работу, только если получает ее от другого бизнесмена. Мюррей Кейн был очень влиятельным и очень злым человеком. Уж поверьте мне, мистер Энгель, с помощью двух братьев, которые работали вместе с ним. Он шантажировал всех и каждого и мог попросить вас о маленькой услуге. И попробуйте ему отказать. Жена ему подстать. Зачем мне нужно, чтобы половина моих заказчиков вдруг начала пользоваться еще чьими-то грузовиками? Поэтому, когда она позвонила мне и еще шести человекам, у нас не было выбора». «Ты понимал, что убиваешь меня, ублюдок?» — спросил Энгель. «Нет, клянусь. Я хочу, чтобы его уволили. Вот что она сказала. Она говорила, что хочет лишь добиться вашего увольнения». «Возможно ли человек вне организации, не знающий наверняка царящих там нравов, обычаев и ценностей? Может быть, так и было. Может быть, миссис Кейн действительно хотела лишь, чтобы Энгеля выбросили на улицу?» «Как будто из организации можно было уволиться. У Ника Равита был один цвет для извещения об увольнении — цвет крови». Энгель поднялся на ноги. «Ну хорошо», — сказал он. «Было ясно, что Роуз больше ничего не знает. Теперь нужно встретиться с Марго Кейн. Но даже и теперь, раздумывая над вновь открывшимися обстоятельствами, он не мог обнаружить в этом ни капли смысла. Неужели Марго Кейн украла труп Чарли Броди? Неужели она убила Мэри Уэзера? Если да, то зачем?» «Ну ладно, об этом потом. Сейчас не время раздумывать». Энгель торопливо вышел из конторы, оставив мокрого и испуганного Роуза валяться на оцаревших бумагах. Энгель спустился по лестнице, пробежал по бетону и, выскочив на улицу, увидел, как прямо напротив останавливаются, скрипя тормозами, два автомобиля. Слева — розово-белый Понтиак, из которого вылезали Гитель и Лис. Справа — зелено-белая патрульная машина, из которой вылезали двое полицейских. Энгель повернулся и побежал. За его спиной раздались крики: «Эй, стой!» Итак, все начинается сначала. Точно так же он убегал из похоронной конторы, только полицейских сейчас было меньше. Зато появился новый элемент — Гитель с Лисом. На 11-й авеню он свернул налево, на западной 38-й улице — направо. Оглянувшись через плечо, увидел в полуквартале от себя бегущих Лиса и одного из полицейских. А это значило, что второй полицейский занялся радиопередатчиком, а Гитель повис на ближайшем телефоне. Удрать на своих двоих — дело малоперспективное. Он не мог оторваться от преследователей, и в любую минуту можно было ожидать прибытия новых. Он перебежал 10-ю авеню, вызвав переполох на проезжей части. Между 9-й и 10-й авеню торчал один из тех грузовиков с каруселью в кузове. Шофер стоял рядом с открытой дверцей. У кузова выстроилась очередь. Несколько ребят уже сидели в маленьких машинках, на сей раз оформленных в виде летающих тарелок, а из репродуктора доносилась детская песенка. Грузовик, окрашенный в огненно-красный, бананово-желтый,